День 15. Четвертый день безделья. В прецептории царила напряженная атмосфера. Не то, что мы реально бездельничали. Стабильное физо, хотя оно и давало лишь по единичке характеристик за пару занятий. Занятия с оружием. Снова наладили патрулирование окрестных дорог, недалеко от прецептории. Пару раз побывали в зале перерождения, познакомившись с сикачами и медведями. Честно говоря, ни хрена это не земные аналоги. У кабана не может быть бивней, как у слона, и клыков, которым бы позавидовал тигр, да и размер был тот еще. Про хозяина чаще я вообще молчу. Если сикача мы таки завалили, то Мишутка навалял нам по полной, четко показав пропасть, разделяющую 30 и 17 уровень. Комплект доспехов с Драугра можно смело выкидывать в утиль. Прокачка просела до нуля. И никакой ремонт тут не поможет. Их теперь только в переплавку. Нашли еще одного новенького. Мужик лет под 40. Звали Романом. Архитектор по первопрестольной. Миха успел его вытащить, пока Мишка разделывал меня и Саню. Теперь я знаю, каково это, когда тебя жуют. И свиданию с ничто я был практически рад. Саня тоже. Под впечатлением мы хорошенько надрались и на следующее утро планировали продолжить. Душевно посидели. Оказывается, если очень хочется, система таки разрешает дуэль. На следующее утро, несмотря на действующие эффекты от увечий и штрафов на статы, мы стали практически родными друг другу. По пьяной драке, расставив все точки над «и», правда, сам процесс я не помню, но я многое узнал из дальнейших событий. Не успел я сползти с кровати, как в келью ворвался злой как черт Михаил и отконвоировал меня к воротам. У ворот под чутким присмотром Турина уже стоял грустный Саня. Остальная группа тоже присутствовала и с интересом пялились на нас. У ворот Миха всучил нам с Саньком по комплекту тяжелых железных доспехов и повел группу на выход из прецептории, повернув по дороге в сторону деревни. Да, болели ребра, одна рука плохо сжималась. С левой стороны пропадал звук. Не скажу, что было особо больно, было терпимо. Зато я в течение еще 3 часов не смогу бегать, орудовать левой рукой и плохо слышать. Плюс эффекты от синьки. Сейчас у меня параметры были понижены штрафами практически наполовину. И куда нас в таком состоянии решил вести Михаил? Оглянувшись, я с удивлением заметил вмятины и воронки слева от дороги. Странно. Полигон Симу сделали в другой стороне. Кинул вопросительный взгляд на Сима. Тот ускорился и показал мне большой палец. Вчера было во. Потребовал у него подробности. Оказалось следующее. Вчера мы с Саней таки дошли до стадии «пошли выйдем». И пошли во двор. Этот момент я помню. Далее мы немного постояли во дворе, а потом практически синхронно отправились к воротам. И открыли их. После чего вышли за территорию. Этого не помню. К этому времени все население замка было на стенах, кроме ушедшего раньше спать Михаила. Мы достали пачку факелов, начали зажигать и разбрасывать их по кругу, подготавливая своеобразную площадку. Ринг. Ни хрена себе, какие мы по пьяни продуманные, или это условные дуэли. Уже все понимали, к чему все идет, и Лера рванула в донжон будить Миху. Мы с Саней воткнули мечи в землю, и понеслась рукопашная. А вот это интересный момент. Значит, каким-то образом я могу сражаться без Тарока. Выяснилось, что боевые навыки можно применять и без оружия. Сверкали вспышки от навыков, удары по железной броне разносились по всей округе. Выбежавший к нам Михаил попытался вмешаться, но система не позволила ему помешать нам, написав, что идет дуэль. Тогда он начал орать на нас, требуя, чтобы мы прекратили. Санек послал его нах и попросил не лезть не в свое дело. Я активно поддерживал его невнятным мычанием. Что странно, рукопашная свелась к ничьей. У нас осталось по 1500 жизни. Гном, втихаря предлагавший сделать ставки, запаниковал, так как он ставил на Саню. Значит, еще кто-то ставил? Сим заверил меня, что он ставок не делал и вообще пытался образумить гнома. Почему-то я ему не верил. Слишком быстро отвечал и отводил глаза. Дальше мы схватились за клинки. Лера кричала в голос. Мужики со страхом ждали развязки. Михаил грязно матерился. На мечах Саня ощутимо сдавал позиции. Ну, я даже знаю, кого благодарить за это. Но он каким-то чудом за счет большего количества боевых навыков умудрялся держаться. Когда жизнь стала плескаться в районе сотни, система прекратила дуэль, объявив ничью. Еле держась на ногах, мы убрали экипировку и пошли пить дальше. Вот это помню. Где и вырубились на кухне. Миха приказал растащить нас по кельям. Гном отказывался отдавать деньги Русу, однако сдал-таки. Сим, запнувшись, понял, что сболтнул лишнее. Свернул разговор, сказав, что все было очень круто, и он после даже нарисует картину. И смылся к Лере. У деревни нас ждали разведчики. «Олег, эта инвалидная команда в твоем распоряжении». Кивок Михи в нашу сторону. «Остальные за мной. Слава, показывай дорогу». Вскоре мы остались втроем. Остальная часть группы двинулась куда-то на восток от деревни. «А мы куда?» «А разве Миха вам не сказал?» – удивился Олег. «Ну, если ты не заметил, то наш босс нами немного огорчен», – скривился я. «Ну, это да! Ой, слышал я, вы вчера жгли! Как на дуэль можно вызвать?» Его глаза блестели нездоровым блеском. «О, чую, грядет еще одна дуэль. Только тут чисто соревновательный интерес». «У Сани спрашивай», — отмазался я. Издал странный звук Саня. «Это еще что за новости?» «Да у него же челюсть сломана. Он еще часа три говорить не сможет», — хмыкнул Олег, посмотрев статусник группы. «А как же мы вчера после драки разговаривали?» Санек пожал плечами. Олег продолжал веселиться. «Ну, колись давай!» Снова насел он на меня. «Да я...» Потянуло холодом, и память прояснилась. «Ба! Да мой проклятый друг оказывается полон скрытых достоинств!» На краю слуха послышался смешок. «Внимание! Сработал скрытый эффект проклятого предмета. Доступен новый навык – отпечаток. Дотронувшись до любого предмета, вы сможете узнать, что происходило рядом с ним в течение 12 часов. Вы сможете конкретно указывать нужный вам временной промежуток, который захотите посмотреть за все время существования предмета. Откат – 12 часов. Принять – да, нет». «Нахрен, нахрен, нахрен! У тебя слишком высокие тарифы, дружок. Я рискну обойтись без этого, несомненно, полезного навыка». Снова смех. Кажется, у меня начинает съезжать крыша. «Дэн, ты чё, завис, что ли?» «Да не, просто задумался», — соврал ему я. «Ну, рассказывай. Ты хочешь попасть к Михе в немилость?» «Нашёл чем пугать. Мы типа на учёбе и вдалеке от вас. Он даже не узнает. Так чё делать? Мы пробовали слегонца бить друг друга, но сразу активируется боевой режим. Без дуэли. И пишет атака союзника. Гарантируешь послабление под твоим несомненно мудрым командованием?» «Хе, само собой», — ухмыльнулся Олег. «Чисто дембельский режим к вашим услугам. Чертишь на земле круг, квадрат, пофиг. Или как-то ограничиваешь зону поединка. Мы с Саней тупо факелы разбросали по кругу. Потом, руку дай», — он протянул ладонь. И я, не снимая латную рукавицу, крепко сжал ее. «Мать, больно же! О, игрок Дэн предлагает вам дуэль. Так надо было не бить, а как бы обозначить намерение», — осенило его. «Именно так, друг мой Ватсон, именно так». «Ну, Славик, держись. Я тебе устроила Гаваза. Задолбаешься стрелы из задницы выдергивать». Радостно оскалился Олег, разминая помятую ладонь. «Вы там не поубивайте друг друга, а то Миха нам каторгу на троих устроит. Все будет путем». «Так куда идем-то?» «Нашли мы логово оборотня на западе отсюда. Во овраге под корнями одного из деревьев. Сначала туда, а потом Миха сказал отвезти вас на новую локу». «Что за лока?» Система написала проклятый рудник. Мы глубоко не забирались, но видели костяков 7-го уровня. Сказал вас хорошенько подрючить, но учитывая предоставленные тобой бесценные знания, режим вольный. Хоть сидите и ни хрена не делайте возле него. А они куда пошли? На развалины поселка, в паре км от деревни. Там костяки со 2-го и скелеты воины с 5-го. Будут новичков качать. А ничего, что мы вольготно так будем шарить по лесу? Не волнуйся. Выследили мы волколаков. И ты был прав. Их 2. Мы у охотников под класс следопыт получили. Он позволяет вешать метку на монстра. Так что мы знаем, где лазит дружок квестовой твари. Ты знаешь, мы тут познакомились с другими лесными обитателями и поняли, что волколак — это не самое страшное. Да в курсе я, ухмыльнулся Олег. Вот это все, указал на участок леса перед нами. Территория одного Мишутки, а он конкурентов не любит. Местные на него метку повесили. Я эту метку тоже вижу. Вот там территория лешего. Такая же ситуация. Продумано, подивился я. А ты думал, местные идиоты? Деревня, грубо говоря, находится в кольце, под защитой этих монстров. И местные пользуются этим по максимуму. Пока эти милые твари контролируют эти территории, ни одна тварь к деревне не сунется, кроме залетных или более башковитых. Ну пошли, Сусанин,